Глава 154. Кентавр-страж, желто-золотой босс, сказала группа в унисон, не в состоянии скрыть свое возбуждение. Чжан Ян, кивнув головой, сказал: «Кингластург был уже 48 уровня, поэтому последний босс вполне может быть выше 50 уровня. В целом, последний босс должен быть сильнее, поэтому он, вероятно, будет желто-золотым боссом». Ханинсюэ, подумав об этом, сказала: «Как в пещере костей, разве не там было несколько боссов зелено-медного ранга в самом начале подземелья, а в самом конце, финальным боссом, был босс серо-серебряного ранга?» «Да, именно так», — Вэй Янер взволнованно спросила. «Тогда этот босс тоже дропнет скелет боевой лошади. Когда игроки достигают 40 уровня, они могут купить себе маунтов в столичном магазине маунтов. Эти маунты были обычными ездовыми животными. На выбор предоставлялись три вида лошадей: коричневые, белые или черные. Они могли купить маунта всего лишь за 10 золотых монет, поэтому почти у всех игроков в качестве маунтов выступали обычные лошади. Кроме того, лошади, продаваемые в магазине маунтов, увеличивали скорость лишь на 200%, в отличие от скелета боевой лошади, который увеличивал скорость передвижения на 300%. Хотя они много раз убивали Шуриана, им больше никогда не падал поводок скелета боевой лошади. Поэтому Вэй Янер уже давно хотела заполучить скелет боевой лошади. Чжан Ян, улыбнувшись, сказала: «Не знаю насчет этого, но если последний босс – желто-золотой босс, то это будет первый желто-золотой босс не только на китайском сервере, но и среди всех 8 глобальных серверов. Поэтому он определенно дропнет самые лучшие вещи. Пойдемте, разберемся с желто-золотым боссом», – взволнованным голосом прокричала Вэй Янер. Чжан Ян, увидев, что Вэй Янер уже сделала шаг вперед, покачав головой, вздохнул. «Злой снег, эта маленькая паршивка точно подходит для бизнеса. Ты не боишься, что она продаст всю компанию другим лишь по своей прихоти?» Ханинсюэ не обиделась на прозвище «Злой снег», напротив, ей это даже очень нравилось. Когда она увидела, как себя ведет Вэй Янер, она, тоже вздохнув, сказала: «Янер, а ты не хочешь залутать трупы боссов?» «Ах, Вэй Янер», только что вспомнив, что еще не залутала трупы двух боссов, тут же развернулась и, побежав к своей новой цели, сказала: «Не деремся, не деремся, трупы боссов мои». Нарцисс мечты, засмеявшись, сказала: «Янер действительно забавная». Вэй Янер, проигнорировав этот комментарий, сначала залутала труп Анны Балрум. Венец жертвенной бездны, серо-серебряный, тканевый доспех, защита, плюс 4 живучесть, плюс 96 интеллект, плюс 48 дух, плюс 16 требования к уровню. 40. Удивительно, это снаряжение дает так много очков живучести, — пробормотала нарцисс мечты. Венец жертвенной бездны был просто ужасающим, если сравнивать с ее зелено-медным шлемом 30 уровня, который давал всего лишь 36 очков живучести. Два человека класса заклинатель решили побороться за этот предмет снаряжения, однако, на этот раз удача улыбнулась Ханинсюэ, она выиграла венец. Кольцо честности, серо-серебряное, кольцо, живучесть, плюс 20 интеллект, плюс 20 требования к уровню. 40. Примечание. Сокровище расы кентавров, подаренное Шато туркам. Бедный Шато, в следующей жизни ты обязательно найдешь себе отличную любовницу. Толстый Хань притворился, что он заинтересовался этим, прочитав текст примечания, высветившимся под описанием кольца честности. Не повезло ему с женщиной. Отреагировал бесконечный звездный свет. Нарцисс мечты тут же опровергла его слова. Как женщины, конечно, мы имеем право на счастье. Черт, у Анны Балрум был роман на стороне, а ты все еще ее оправдываешь? Немедленно ответил бесконечный звездный свет. Нарцисс мечты, посмотрев куда-то вдаль, с тоскливым выражением на лице, сказала: «Возможно, злому принцу Анна пришлась по нраву, и он заставил силой ее выйти за него замуж. Тогда как насчет того, что она спала с королем?» Присоединился к дискуссии сотня выстрелов. Почему женщины должны унижаться? Заслуживают ли они того, чтобы их силой заставляли ложиться под вас? Громко сказала нарцисс мечты: «Если какой-нибудь парень посмеет заставить меня лечь под него, и я не смогу ему противиться, может быть, я тоже соблазню другого мужчину, сделав своего парня-насильника рогоносцем». Нарцисс мечты была справедливо названа Фудзёси, как она осмеливалась что-то говорить. Обсуждение сразу же достигло своей высшей точки. Вэй Янер, не уделив этому особого внимания, продолжала лутать труп Анны Балрум. Чертеж, плащ безграничности использования. Вы узнаете, как создать плащ безграничности. Требования. Продвинутый навык портняжного дела. Снова, Ханин Сюэ и нарцисс с мечты. Обе достигли продвинутого уровня в портняжном деле. Наконец, нарцисс с мечты на этот раз заполучила чертеж. После того, как она изучила чертеж, она опубликовала атрибуты плаща безграничности. Плащ безграничности, серо-серебряный, плащ, живучесть, плюс 30 сила, плюс 20 при экипировке, поглощает 50 йет, урона каждой атаки, требования к уровню, 50. Перед их глазами предстал сет снаряжения для танков истинное правосудие, глаза бесконечного звездного света тут же засияли, он сказал, сестра Нарцисс, ты просто должно сделать один такой для меня, Нарцисс с мечты, прикусив губу, сказала, я создам этот плащ для кого угодно, но не для тебя. Чжан Ян тоже высказался. Ноль, если бы то смогла создать этот плащ, его можно было бы продать по хорошей цене на аукционе. Правда? Спросила нарцисс с мечты голосом, полным сомнений, ведь поглощение 50 единиц урона за каждую атаку не казалось ей таким уж и большим числом. Чжан Ян засмеялся. Конечно, для одной части снаряжения это не так уж и много, однако, что, если ты соберешь полный сет такого снаряжения? Сет снаряжения, тогда он мог бы поглотить от 500 до 1000 урона. Сотня выстрелов сказал, значит, в будущем будет огромное количество снаряжения, которое снижает получаемый урон. Именно. Чжан Ян кивнул и продолжил. После 50 уровня появится сет снаряжения для танков, истинное правосудие, который будет обладать дополнительным атрибутом поглощения урона. Берсеркам и тамплиерам, наконец, больше не придется сражаться за снаряжение с хранителями и защитниками. Фух, наконец-то я смогу немного расслабиться, сказала Ханин Сюэ с явным облегчением в голосе. Чжан Ян, про себя улыбнувшись, подумал, что, конечно, когда танк будет одет в снаряжение, уменьшающее получаемый урон, давление, оказываемое на целителя танка, безусловно, уменьшится. Но в будущем боссы в основном будет использовать АИ навыки, поэтому целителям все равно придется усердно работать на благо своей группы. Он решил пока что дать злому снегу порадоваться, попридержав эту информацию при себе. Они уже полностью залутали труп Анны Балрум, и теперь Вэй Янер направилась к трупу Кингласа Турка. Печать империи, серо-серебряный, щит, защита, плюс 400 живучесть, плюс 160 требования к уровню, 40, ничего себе, они реально из печати сделали щит. «Это так креативно», – счастливо сказал толстый Хань. Чжан Ян посмотрел на бесконечного звездного света, который уставился на печать империи с голодным выражением, и, улыбнувшись, сказал, «Звездный свет, бери щит себе». Бесконечный звездный свет сразу же показал благодарное, но робкое выражение и сказал, «Как же я могу, ты до сих пор пользуешься щитом 30 го уровня. Почему бы тебе не взять печать империи, а мне ты мог быть отдать кости химеры?» Чжан Ян, покачав головой, сказал, «Твое нынешнее снаряжение уже слишком устарело, а щит лучше всего увеличит твою защиту и НР. С молотом, который ты получил ранее, и этим щитом, в будущем ты сможешь быть отличным танком и без меня. Мне не придется беспокоиться о тебе, и я со спокойной душой смогу доверить тебе вторую команду». Сказав это, Чжан Ян отказался от своего броска. Бесконечный звездный свет был очень растроган и чуть ли не заплакал. Он шмыгнул носом и принял это предложение. Бесконечный звездный свет торжественно экипировал щит, тайно поклявшись, что будет изо всех сил стараться стать отличным танком для второй группы, чтобы хоть как-то отплатить Чжан Яну. Глупый Ю, неплохо, ха-ха, добиваться преданности людей таким образом. Отправила личное сообщение Чжан Яну Ханин Сюэ. Этот злой снег действительно видела Чжан Яна насквозь, поняв, что он пытается таким образом добиться лояльности людей. Чжан Ян ответил на ее личное сообщение. «Когда это ты вдруг стала предана мне? Насколько я помню, между нами ничего не было, ублюдок». Только теперь Ханин Сюэ поняла, что то, что она ему написала, оставляло много простора для воображения. Это могло касаться как других, так и ее самой, поэтому Чжан Ян выиграл эту войну слов. После того, как бесконечный звездный свет экипировал печать империи, показатель его защиты возрос до 430, превысив показатель Ёны Чжан Яна. Кроме того, количество его НР тоже увеличилось до 5800, что было лишь чуть меньше, чем у Чжан Яна. Его способности к агро тоже существенно увеличились, ведь у него было серо-серебряное оружие 40-го уровня. Было легко поднять уровень танка до 50-го, пока у танка было хорошее оружие и хороший щит, как сейчас. Однако, пока что он сделал лишь первый шаг к тому, чтобы стать хорошим танком. После 50-го уровня, танкам придется искать снаряжение с атрибутом уменьшения урона, а это было очень утомительное занятие. Чжан Ян удовлетворенно кивнул. В следующий раз, когда они будут рейдить подземелья на 5 и на 10 человек, они смогут собрать сразу две команды. Если они объединят две команды в одну, то смогут даже пойти в рейд на 20 или даже 50 человек. Тем не менее, чтобы стать действительно сильной гильдией, двух быстро прогрессирующих команд попросту недостаточно, им понадобится, как минимум, от 3 до 4 таких команд, прежде чем они смогут превзойти команды такого же уровня в данжах на хардкорном режиме. Мы будем развиваться медленно, но верно, невозможно достичь этого в мгновение ока. Вау, у нас есть один хороший предмет, взволнованно закричала Вэй Янер, слуга, кентавр-страж, слуга медного ранга. Использование. Призывает кентавра-стража, который будет сражаться на вашей стороне в течение 5 минут. Кулдаун. 1 час. Вы можете призвать только одного слугу одновременно. Время кулдауна всех слуг является общим. Требования к уровню. 40. Маленькая паршивка. Это всего лишь слуга медного ранга. Чего ты так радуешься? Засмеявшись, сказал Чжан Ян. ТЦ, тебе нас не понять, ведь у тебя уже есть слуга серебряного ранга. Ответила Вэй Янер, закатив глаза. Прежде чем, вежливо поклонившись банде, сказала, «Братья, сестры, дяди и тети, пожалуйста, дайте мне этого слугу, спасибо». Бесконечный звездный свет и нарцисс с мечты были новыми членами банды и получили уже немало отличных предметов, чем были очень довольны, поэтому они не стали бороться с Вэй Янер за этого слугу. Банда очень любила Вэй Янер, поэтому Сунь Синьюй, Толстый Хань и Сотня Выстрелов тоже отказались от своих бросков. У Чжан Яна уже был слуга серебряного ранга, поэтому глупо было бороться за слугу медного ранга. Он тоже отказался от своего броска. Но Ханин Сюэ, подняв один палец, показала его Вэй Янер, говоря, «Одна неделя работы по дому». Вэй Янер, тут же вскочив, сказала, «Ханин Сюэ, ты ловишь рыбу в опасных водах, я перестану с тобой общаться. 2 недели работы по дому». Ханин Сюэ показала еще один палец. 1 неделю. Вэй Янер, стиснув зубы, яростно замолчала. Договорились. Ханин Сюэ сдалась. Этот слуга медного ранга, наконец, стал принадлежать Вэй Янер. Глава 155.1. Гигантский скелет. Несмотря на то, что она вызвалась целую неделю выполнять работу по дому, радость от приобретения долгожданного слуги озарила лицо Вэй Янер широкой улыбкой, одним махом она призвала своего слугу. Кентавр Страш Антала, слуга медного ранга, уровень 48 хп, 300 по сравнению с чистым лотосом, этот слуга был намного выше, он держал в правой руке длинное копье и постоянно поворачивал свою верхнюю часть тела, чтобы осмотреть окрестности, отчаянно нуждаясь в хорошей драке. Маленькая паршивка, какой урон у этого слуги, какие именно навыки у него есть, спросил Чжан Ян. Детали и подробности атрибутов могли увидеть лишь хозяева слуг. Вэй Янер, мгновение помолчав, сказала, «Урон в ближнем бою находится в пределах от 524 до 584 единиц урона. Интервал атак составляет 3,6 секунд, урон в секунду всего лишь 154, есть только один навык силовой удар, по эффектам схожий с навыком воина». Чжан Ян кивнул. Средний урон этого слуги был равен среднему урону игрока 48 уровня, одетого в черно-стальное снаряжение 40 уровня. Он был все еще не так хорош, как его слуга серебряного ранга 36 уровня. К тому же, сравнивая их навыки, кентавр сильно уступал лотосу, особенно, если учитывать навык замены. Этот навык является одним из лучших. Пока Вэй Янер была занята со своим новым слугой, Ханин Сюэ подменила ее, лутая оставшиеся после босса вещи. Нагрудник храброго солнца, серо-серебряная броня, броня, плюс 20 живучесть, плюс 96 сила, плюс 48 ловкость, плюс 16 необходимый уровень. 40 этот предмет снаряжения следует отдать Вэй Янер, чтобы увеличить максимальное количество ее энер, постепенно улучшая каждого члена основной группы, чтобы они перешагнули отметку в 5000 энер. После того, Как они забрали оставшиеся 7-8 предметов зелено-медного снаряжения, группа двинулась по длинной каменной лестнице на пятый этаж, что был последним этажом всего замка. Рассчитывая на то, что последний босс будет желто-золотым боссом, все были очень взволнованы. Если мы сможем одолеть босса желто-золотого ранга, будет ли о нашем достижении объявлено в системном объявлении, толстый Хань говорил с лицом, показывающим, что он очень давно этого ждал. С тех пор, как они получили достижение первой крови в саду, прошло очень много времени, его имя уже давно не упоминалось в системных объявлениях. Неудивительно, что этот чванливый парень не мог вынести одиночество внутри себя. Чжан Ян, кивнув, сказал, объявление быть должно, в конце концов, ни одна команда еще не побеждала ни одного босса желто-золотого ранга до этого. Глаза бесконечного звездного света и нарцисса мечты тут же засияли. Для этих двоих, то место, в котором они сейчас, и их имена, что могли бы прославиться на весь сервер, было подобно настоящей мечте. Но казалось, что вот-вот их неисполнимая мечта вполне может сбыться, из-за чего сердца обоих чуть ли не выпрыгивали из грудных клеток. На пути группы не было ни одного монстра, и ребята прибыли на пятый этаж замка в мгновение ока. По сравнению с четвертым этажом, последний этаж больше походил на чердак, представлявший из себя 50-метровую квадратную комнату. Посередине чердака стояла огромная фигура скелета, с большой косой в правой руке. Перед ним стоял очень низкий, размахивающий посохом, человек в черном одеянии, который направил какой-то черный луч света в тело этого гигантского скелета. Человек в черном одеянии был не выше метра, а волшебный посох в его руке сильно возвышался над ним, что выглядело весьма нелепо. Злой некромант Бзак, желто-золотой, нежить, уровень 50 хп, 2000000 мана, 1000000, это правда, босс желто-золотого ранга, в унисон сказали ребята. Лицо бесконечного звездного света было залито слезами, он сказал, я не только победил серо-серебряного босса, но и удостоился увидеть желто-золотого босса собственными глазами. Никаких сожалений, никаких сожалений даже перед смертью. «Посмотри на свой жалкий вид», — сказал толстый Хань с презрением на лице, не забывая о том, сколько же красавиц и симпатичных лиц в мире ждут нас, чтобы их утешить. «Эй, так что с этим скелетом?» — спросила Вэй Янер, показывая на гигантскую фигуру скелета. «Гигантский экспериментальный скелет, элита, нежить, уровень, 50 хп, 0100000, разработчики никогда бы не стали добавлять что-то бесполезное». «Вроде этого в игру», — нахмурившись, сказала Чжан Ян. «Это подозрительно. Скелет может встать во время битвы. Тогда как мы будем сражаться?» Чжан Ян, задумавшись, сказал. «Звездный свет и я будет удерживать босса вместе. Если же скелет все-таки присоединится к битве, я возьму его на себя. Тот монстр, который будет обладать наибольшим уроном, станет нашей главной целью. Звездный свет сейчас обладает отличными способностями к игре. Да и жизни у него более чем достаточно, для него не должно быть большой проблемой взять босса на себе». Бесконечный звездный свет мгновенно покраснел, почувствовав бесконечное волнение. До встречи с этими ребятами, он никогда еще не видел серо-серебряного босса раньше, и уж тем более желто-золотого. Теперь, когда у юноши появился шанс сразиться с желто-золотым боссом, ему, естественное, было очень трудно скрыть свое волнение. «Маленький снег, накинь на звездного света щит и давайте уже приступим», — сказал Чжан Ян. Хань Инсюэ, подняв руку, мгновенно бросила святой щит на звездного света. Бесконечный звездный свет, вытащив свой молот и щит, сдерживая эмоции, сказал, «Давайте начнем». Сказав это, он рванул прямо к боссу. А, дыхание живого существа. У Зака был просто огромный радиус огра, поскольку он заметил звездного света, когда тот был еще на приличном расстоянии. Вдруг он обернулся, показывая морщинистое, полуразложившееся лицо. Хотя это было иссушенное и сморщенное лицо, все же еще можно было понять, что при жизни он был человеком, а не дворфом. Чиэнг, чиэнг, звук металлических цепей, железная решетка падает, закрывая собой проход, по которому они пришли сюда. Было очевидно, что ни один игрок не сможет покинуть пятый этаж до окончания этой битвы. Умри, ты, кусок дворфа. Получив редкий шанс стать главным героем, бесконечный звездный свет был пойман волной волнения и на этой волне бросил щит по прямой. 1. Какая огромная защита, бросок щита не смог даже пробить его защиту. Несмотря на то, что бесконечный звездный свет обладал большим количеством урона в ближнем бою с оружием 40 уровня, характеристика силы давала лишь фиксированное значение урона, чтобы наносить действительно много урона, нужно было собирать части снаряжения. Имея примерно 190 силы, столкнувшись с боссом с супервысокой броней, максимум, что он мог делать, наблюдать за битвой где-нибудь в сторонке. «Чжан Ю, у этого босса очень высокая броня», — шокированно воскликнул бесконечный звездный свет. Чжан Ян, кивнув, сказал: «Как минимум 200 единиц. Ао, какое везение, мне все еще нужны души, чтобы завершить мою дорогую». Зак, указав своим посохом на землю, тотчас же поднялся в воздух и приземлился на плечо скелета. «Моя дорогая, открой глаза, пришло время для резни». Бум. Почти сразу же в мрачных глазницах гигантского скелета появилось зеленоватое, мерцающее пламя. Клак, клак, клак, каждая косточка гигантского скелета потрескивала. Плюс 100000, плюс 100000, непрерывная цепочка зеленых текстов с большими числами всплыла над головой скелета, полоска нейромонстра крайне быстро восполнялась. Весь процесс не занял даже секунды, максимум половину этого времени. В мгновение ока скелет полностью восстановился. Даже если Чжан Ян хотел использовать разрушительный удар, было уже слишком поздно. Ау-ау-ау. Гигантский скелет, внезапно выдвинув свой череп вперед, испустил оглушительный рев. Ао, подходите и познайте вкус силы моей любимой. Злобно улыбнулся Зак, стоя на плече скелета и продолжая говорить: «Дорогая, убей их, убей всех живых». Что-то нащупав своей рукой, гигантский скелет поднял косу с земли, лезвие засветилось кроваво-красным ярким светом, испуская ужасное кровавое дыхание. Он резко взмахнул косой, тяжело резанув бесконечного звездного света, который бежал к нему. Глава 155.2. Гигантский скелет. Божественный щит. Бесконечный звездный свет сразу же воспользовался одним из своих навыков. Этот навык был похож на блок воина, поглощая 50% урона любой атаки и возвращая врагу урон святым атрибутом, равный значению силы. Пусть это было не 100%, но зато было эффективно против всех типов атакующих. Именно поэтому защитники были лучше знакомы с тем, как выманивать монстров магического типа. 192. Бесконечному звездному свету повезло, что атака была успешно поглощена и нанесла обратные 192 единицы урона гигантскому скелету. Однако импульс от атаки гигантского скелета был огромен. Хотя он был успешно поглощен бесконечным звездным светом, но ударная волна, распространившаяся во все стороны, перевернула всех бойцов ближнего боя, вроде Чжан Яна и Сунь Синьюй. Сильный молот, удар справедливости, правосудие. Бесконечный звездный свет вошел в радиус атаки, мгновенно начиная свою серию атак. Это было преимущество рыцарей, которые были танками. Навыки использовали ману, а не очки ярости, поэтому, пока навыки не ушли в КД, игрок могла создать много агро буквально за пару мгновений. Рев гигантского скелета снова разнесся по всему пятому этажу. Снова взмахнув косой, он резанул бесконечного звездного света. 3026. Огромное значение урона появилось над головой бесконечного звездного света. Вы никогда не сможете этого понять, если не испытаете самостоятельно. Не будучи танком, вы никогда не сможете узнать, насколько силен монстр. Бесконечный звездный свет был сильно потрясен, сказав: «Какой свирепый монстр, основная атака должно быть выше 4000. Чжан Ян встал в прежнюю позицию сразу же после того, как упал и, рванув на передовую, он столкнулся с монстром. Хотя гигантский скелет был обычным элитным монстром, однако он обладал иммунитетом к навыкам контроля, поэтому на него не повлиял эффект оглушения от рывка. 653. Взмахнув своим мечом, Чжан Ян, про себя оценив монстра, пришел к выводу, что броня этого существа была 300 или около того, поэтому он решил, что в первую очередь надо бросить 5 стаков подавления брони на монстра. Чтобы не перехватить агро у звездного света, Чжан Яну пришлось попридержать свой щит у себя в инвентаре. Таким образом, пассивный навык клятва щита стал неактивен, поэтому его атаки больше не давали ему 20% дополнительного агро. Направляйтесь в тыл монстра и дайте волю своему урону. Атаки монстра имеют эффект рассечения и сбивания с ног. Ао, ничтожные существа, умрите! Кричал сверху Зак, время от времени, бросая стрелу тьмы, направленную вниз, к банде, не имеющую никакой конкретной цели, в кого попадет, в того попадет. Каждая стрела наносила около 1000 урона, хотя скорость атаки была невысокой. Гигантский скелет внезапно издал рев, полный ярости, в то же время, ударяя правой ногой по земле, на месте удара образовался черный круг с виднеющимися в нем черепами, выглядывающими из-под земли. Динь, вы попали в радиус действия бездны разложения, наносит 1000 урона тьмы каждые 3 секунды, эффект продлится до тех пор, пока не покинете радиус действия бездны разложения. Бесконечный звездный свет был умен. Он стал уводить гигантского скелета в сторону еще до того, как Чжан Ян успел что-либо сказать, поэтому он успел вовремя покинуть радиус действия бездны разложения. Однако было неизбежно, что все бойцы ближнего боя, которые все еще попадали под эффект бездны, должны были получить 1000 урона, после того как прошло 3 секунды. Ханин Сюэ быстро кинула исцеление всем пшникам, после чего закидала бесконечного звездного света всеми навыками исцеления, которые только были доступны ей в данный момент. Всего несколько секунд спустя, гигантский скелет снова, ударив ногой по земле, призвал бездну разложения, заставляя бесконечного звездного света снова уходить. Он применял этот навык чрезвычайно часто, интервал между безднами был не более 10 секунд, поэтому у банды было лишь несколько коротких мгновений, чтобы спокойно атаковать босса, прежде чем снова менять местоположение. Не приложив почти никаких усилий, монстр заполонил маленькую площадь кругами от бездны разложения. Чжан Ян стал осторожничать и сказал: «Звездный свет, не уходи слишком далеко, когда уклоняешься от бездны разложения, потому что они не исчезают, а если битва затянется надолго, у нас попросту не останется места, куда бы мы могли уйти». Бесконечный звездный свет, тут же вникнув в суть проблемы, сказал: «Понял. Панк, панк, панк». Гигантский скелет устроил несколько землетрясений подряд, создавая бездны разложения одну за другой. Всего лишь за пару коротких мгновений, треть площади всего пятого этажа была занята кругами бездны разложения. Секрет победы в этой битве лежит в выходе урона обеих сторон. Мы должны уничтожить монстра, прежде чем он охватит весь этаж безднами разложения, или мы будем теми, кто познает ужасы бездны и умрет страшной смертью. Крикнул Чжан Ян, призывая слугу «Чистый лотос», чтобы увеличить их урон. Первоначально он планировал приберечь слугу для битвы с финальным боссом, Заком, но ее замена была очень для него удобна. Вэй Янер могла только смотреть на то, как слуга, истратив свои 5 минут пребывания в этом мире, исчез. Чтобы призвать его снова, игроку придется подождать еще 50 минут. Каждый из них, услышав, что сказал Чжан Ян, использовал свои навыки с долгими кулдаунами, пытаясь изо всех сил уничтожить скелета как можно быстрее. «Ах, жалкие душонки, я чувствую ваш страх. Замечательно, просто замечательно, я просто обожаю смотреть в глаза, полные отчаяния и беспомощности. Это невероятное ощущение, лучше которого может быть лишь убийство». Непрерывно продолжал смеяться Зак в своей странной манере, не забывая каждые несколько секунд кидать в игроков стрелу тени. 90%, 80%, 70%. Выходящий урон банды совсем не разочаровывал, но у скелета была крайне толстая шкура, даже с 5 стаками подавления брони, которые снизили показатель его брони на 50%. У него все еще оставалось 150 очков брони. Это очень сильно влияло на тех, у кого был класс, владеющий 2 клинками, особенно на слугу. Чистый лотос, которая своим вторичным оружием могла нанести лишь 1 жалкую единицу физического урона. Она могла наносить хоть какой-то нормальный урон, используя свое основное оружие и навыки. 60%, 50%. Свободного пространства на 5-м этаже становилось все меньше и меньше, бездна разложения заняла уже больше половины площади, а первая бездна, которую призвал этот скелет, по-прежнему не выказала никаких признаков своего исчезновения. 40%, 30%. Места стало еще меньше, теперь группе осталось довольствоваться лишь жалкой 1/6 от первоначального размера 5-го этажа. «Быстрее, быстрее, бейте сильнее», — кричал Чжан Ян. 20%, 10%. Банде пришлось уступить еще 2-3 круга. 7%. У гигантского скелета осталось лишь 72 841 НР. Больше некуда было отступать. Все из них стояли прямо у ног монстра. Это было единственное место, пока что еще не окутанное бездной разложения. «Соберитесь вместе. Я активирую агрессию авангарда. За 10 секунд все решится, «Либо он, либо мы», — крикнул Чжан Ян. Пэнг, в очередной раз опустив свою ногу на землю, скелет создал еще одну бездну разложения. Чжан Ян экипировал свой щит, активируя агрессию авангарда, защищаю свою банду. В то же мгновение он активировал замену. 100, 100, 100. Хотя он использовал агрессию авангарда, из-за чего он должен был получить двойной урон, его замена дала ему 5-секундную непобедимость, позволяя Чжан Яну сдерживать натиск монстра. В тот момент, когда его непобедимость исчезла, он сразу же стал получить повреждения в 1600, 1600. Несколькими навыками Ханинь Сюэ смогла вернуть его инер на прежний уровень. 60-000, 50-000, 40-000, 30-000. Эффект агрессии авангарда кончился, теперь команда была уязвима, начав терять по 1000 инер. Тем не менее полоска жизни гигантского скелета достигла значения в 0. Он, пронзительно закричав, превратился в кучу костей, падающих на землю. В ту же секунду, все бездны разложения исчезли, не оставив и следа того, что они когда-то там были. Глава 156.1. Вовлечение языка. Ох, ох, ох, жалкая кучка ничтожных людишек. Кажется, я недооценивал вас, раз вы смогли победить мою любимую. Спускался по воздуху Зак, легко помахивая своим посохом, он вскоре опустился. Он ухмыльнулся, показывая два ряда желтоватых зубов и говоря: «Раз вы убили мою любимую, то я вырву все ваши кости и сделаю из вас новую любимую». Пока он вел этот монолог, Ханинь Сюэ воспользовалась таким отличным шансом, чтобы исцелить всех своими навыками исцеления, активировав святую молитву и исцеляющую связь, стараясь изо всех полностью восстановить полоски энер ее друзей. Чжан Ян не стал сразу бросаться вперед, потому что это, скорее всего, были лишь какие-то вступительные слова, которые босс сделал, давая банде драгоценное время, чтобы они могли занять позиции и подготовиться к предстоящей битве. Слепая атака на босса приведет только к тому, что они спровоцируют его, мгновенно завязывая битву. Тем не менее эти вступительные слова были слишком короткими для них. Сказав несколько высокомерных слов, Зак нацелился своим посохом прямо на бесконечного звездного света. И хотя в его агросписке агро каждого члена банды равнялось нулю, поскольку несколькими мгновениями ранее они сражались с гигантским скелетом, его основной целью, на которой он пока что решил сконцентрировать все свои атаки, стал бесконечный звездный свет. Шуф. Чжан Ян использовал рывок, врезаясь в босса. 553. Резанув босса мечом, Чжан Ян затаил дыхание, удивляясь тому, насколько же толстая кожа была у этого зака. 1-356, 1-421. Используя разрушительный удар, который последовал сразу за горизонтальным ударом, он быстро завершил первый раунд накопления агро. Зак внезапно разбушевался, переключившись на Чжан Яна, стал вторить свое заклинание. Естественно, Сунь Синью и другие, окружив босса, стали использовать свои цепочки атак, не дожидаясь приказа Чжан Яна. 89.1. Ход Сунь Синьюй нанесла глубокие порезы своими двумя кинжалами, но два ее удара смогли нанести лишь незначительный урон. Стоило иметь в виду, что у Сунь Синьюй были кинжалы сорового уровня, а ее основное оружие могло наносить средний урон в 600 единиц, не больше, не меньше. Но она могла нанести лишь жалкие 89 урона, а ее атака вспомогательным оружием едва ли смогла поцарапать броню босса. Насколько же прочна шкура этого босса? Хотя навыки большинства воров обладали атрибутом игнорирования брони, а значение урона от таких навыков было намного выше, чем от обычных атак, из-за чего эффект защиты сводился к минимуму, количество их маны было сильно ограничено. Обычные атаки, которые прописывались белым текстом, занимали большую часть урона, наносимого ворами. Сунь Синьюй сразу же потребовал от Чжан Яна: «Быстро, используй подавление брони». Чжан Ян ничего не мог поделать, засмеявшись, на мгновение насладившись мыслями о том, что холодная ледяная королева умоляет его. Хоть голос Сунь Синьюй сильно отличался от умоляющего голоса, Чжан Ян все равно посчитал его умоляющим, что очень тешило его самолюбие. «Подавление брони, подавление брони, подавление брони, подавление брони, подавление брони». По правде говоря, даже если бы Сунь Синьюй не попросила его об этом, Чжан Ян все равно бы накинул на босса 5 стаков подавления брони, чтобы увеличить выходящий урон все банды. 337.1. С 5 стаками подавления брони, урон от основного оружия Сунь Синьюй сильно взлетел, став намного выше, чем те жалкие единицы, что были ранее, однако урон от ее вспомогательного оружия по-прежнему был далеко не идеальным. Для воров, качающих ловкость, был важен не урон от вторичного оружия, вторые клинки такие воры использовали для того, чтобы отравлять своих врагов. Но все же этого было мало для Сунь Синьюй, которая постоянно желала быть лучшей. Вторичное оружие тоже наносило урон, 135 единиц в секунду. Урон, который не стоит воспринимать легкомысленно. Орлиный глаз. Сунь Синьюй молча подумала об этом навыке, решив, что она должна заполучить его себе. Чем выше был показатель защиты монстра, тем сильнее он влиял на входящий урон от оружия, особенно сильно он влиял на таких воров, которые раскачивали ловкость. Если снарядить его двумя самыми быстрыми кинжалами во всем Готэ Смерцли, урон в секунд будет отнюдь не низким, однако урон от одиночной атаки с таким оружием будет крайне мал. Поэтому представители этого класса очень нуждались в навыке, который мог бы уменьшить показатель защиты монстра. Жалкие душонки, смиритесь, вам не избежать своей судьбы, отдайтесь в руки смерти. Смерть есть вечность, смерть есть бессмертие. Касанием посоха он завершил заклинание теневой стрелы и метнул ее прямо в Чжан Яна. 3212. Урон от этой атаки Зака сильно отличался от таких же атак на первой фазе, увеличившись в 3 раза. Ах, ничтожные душонки, вы чувствуете, как приближается ваша смерть? Зака можно было отнести к категории боссов, которые во время битвы несли всякую чушь. Ах, вы Янер, дико взмахнув своим оружием, сказала, я не могу больше это выносить, давайте просто убьем этого тупого босса и покончим с этим, а то мы тут все подохнем от его раздражающих слов. Ах, убить меня говоришь, вы жалкая кучка ничтожных людишек, пытающихся убить великого Зака, мечтайте, позвольте мне, великому Заку, рассказать вам о моем величии. Босс взмахнул своим посохом и, бам, бам, бам, стал кастовать одну теневую стрелу за другой. Чжан Ян не мог не улыбнуться, сказав, это действительно желто-золотой босс, его и лучше, чем у других НПЦ, и он способен правильно реагировать на различные эмоции игроков. Обычные НПЦ могли отреагировать на игрока только в соответствии со сценарием, прописанным им, которые активировались при выполнении особых условий. Если игрок не скажет ключевые слова, активирующие эти сценарии, НПЦ будет повторять одни и те же неуместные слова. Только НПЦ с более хорошими и могли соответственно реагировать на любые слова игроков. Глава 156.2. Вовлечение Зака. Толстый Хань в данный момент был угнетен, поэтому сказал, «Эй, коротышка, уродливая ты задница, иди и возьми меня, эльф, толстый, как свинья». О, как такое вульгарное существо могла выйти из аристократического племени эльфов. Закатил оба глаза Зак, его лицо выражало презрение, должно быть, кабан изнасиловал эльфийку, чтобы родился этот ублюдок-полукровка, или какой-нибудь эльф-самец, наглотавшись сотню различных афродизиаков, изнасиловал кабаниху. Это просто возмутительно. Банда ничего не могла поделать, но дала момент тишины для толстого Ханя. Толстый Хань мгновение удивился, его лицо быстро покраснело, он яростно закричал. «Ты, умственно отсталый урод, ты, ублюдок, как и вся твоя семья, даже такой гнусный человек, как Толстый Хань, был не слабо оскорблен словами, вышедшими из уст босса, поэтому банда приняла решение молчать, чтобы избежать оскорбления этого босса. Направив всю свою злость в атаке, они поспешили уменьшать полоску НР босса. 98%, 96%, 94%. Из-за высокой брони босса общий урон банды, который, в основном, был физическим, был крайне мал. В сочетании с крайне высоким показателем НР босса, проценты его жизни падали слишком медленно. Жалкие людишки, время игр кончилось. Зак, указав на Чжан Яна своим посохом, стрельнул в него лучом темного света, окутавшим все тело хранителя. Динь, вы получили эффект усиления тьмы, увеличивает весь наносимый урон на 100%, получаемый урон на 50%. Длительность 10 секунд, 1533, 3281, 9506. Отлично. Обычные атаки наносили большие тысячи, а горизонтальный удар снес более 3000 урона. А вот разрушительный удар оказался удачной атакой, нанося критический урон, превысивший планку в 9000 урона. Увидев тот урон, который нанес Чжан Яна, у банды не было слов. Вэй Янер быстро выкрикнула. «Эй, босс-дварф, поторопись-ка и тоже накинь на меня усиление тьмы». 4817. Стремительно попавшая в Чжан Яна теневая стрела нанесла ему очень много урона. Хотя его исходящий урон многократно увеличился, но и входящий тоже стал больше. Несмотря на то, что эта атака не смогла убить Чжан Яна за один выстрел, этого все равно было достаточно, чтобы доставить ему некоторые неудобства. Но Ханин Сюэ постигла участь гораздо более худшая. У нее было всего лишь 3 секунды, пока босс творил еще одно заклинание, чтобы использовать на Чжан Яне различные щиты и исцелить его, чтобы уровень НР превысил планку безопасности в 5000, плюс 2039, плюс 402, бам. Босс сбросил в него еще одну стрелу, 2801. Святой щит обладал способностью к поглощению 2000 урона, но атака все равно снизила НР Чжан Яна до менее, чем 2000. Босс кастовал теневую стрелу раз в 3 секунды, поэтому за 10 секунд действия эффекта усиления тьмы, он мог выпустить лишь 3 стрелы. Чжан Ян сделал решительный выбор, активируя исцеление берсерка, плюс 6380. Большое зеленое текстовое значение всплыло над его головой, немедленно полностью его исцеляя. Нуба-танк, знаешь ли, ты мог рассмотреть вариант, чтобы сменить свою роль на целителя. Хихикнула Вэй Янер. 4891. Последняя теневая стрела попала прямо в Чжан Яна, когда еще действовал эффект от усиления тьмы. Ханин Сюэ вовремя, шуф-шуф-шуф, исцелила Чжан Яна, поднимая уровень его НР, и они, наконец, прошли через это трудное испытание. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Ханин Сюэ похлопала по своей пышной груди, почему ее 2 холмика стали постоянно менять формы, в конце концов, восстановив свою начальную, тем самым показывая удивительную гибкость. Волна трясущихся сисек мгновенно шокировала 4 мужчин из банды. Вэй Янер, восхищенно посмотрев на чудесные груди Ханин Сюэ, сделала лицо уточки и говоря: «Будь осторожна, сестренка, не попорть их своими похлопываниями». «Янер, ты снова хочешь повторить свою ошибку? Пожалуйста, следите за своим языком, а то ведь тебе может не достаться ужина». Вэй Янер, не испугавшись, ответила: «Если ты посмеешь морить меня голодом, я позвоню мистеру Ло, я уверена, что он очень хочет угостить нас ужином». Дыхание Ханин Сюэ на секунду перехватило, она, показав отвратительную гримасу, сказала: «Никогда не произноси это отвратительное имя рядом со мной». Чжан Ян вспомнил, что он слышал это имя от этих 2 дам, поэтому спросил: «Младшая сестренка, что не так с этим мистером Ло? Он поклонник кузины. Он начал преследовать мою кузину еще со средней школы, и продолжал аж до университета. Моя кузина, испугавшись его, решила спрятаться в Великобритании и учиться там». Вэй Янер даже не моргнула и не посмотрела на Ханин Сюэ. Без малейших колебаний, она предала тайну своей кузины огласке. Так вот, господин Ло Ян Мин намеревался преследовать ее в Кембридже, но, к счастью, университет отклонил его заявку на принятие из-за его результатов. Поэтому он попытался решить эту проблему своим обычным способом – деньгами. В итоге его исключили из университета, внеся его в черный список Кембриджского университета. Поэтому, в конце концов, он тайком вернулся в страну. Это меня так рассмешило. Сучка, ты труп. Ханин Сюэ не могла заткнуть рот Вэй Янер, поэтому все, что она могла сделать, так это угрожать ее различными неприятными словами. Вэй Янер, хихикнув, сказала: «Сестра Сунь, кажется, мне нужно будет попросить у тебя поужинать сегодня вечером». «Без проблем». Сунь Синь Юй всегда была такой прямолинейной. Пока они говорили, НР босса уменьшались. Зак за все это время использовал только теневую стрелу и усиление тьмы. Угроза была велика, но давление ощущали только танк и целитель, в то время пока все остальные члены банды спокойно атаковали босса, словно рубили деревья, не чувствуя никакого давления. 90%, 80%, 70%, 40%, 30%, 20%. Проклятые душонки, как вы можете до сих пор жить? Я зол, я действительно зол, яростно сказал Зак, на его лице виднелось явное выражение нетерпения. Тогда мне придется заняться вами серьезно. Глава 157.1. Убийство желто-золотого босса. Зак поднял свой длинный посох над головой, в то же мгновение под ним образовался магический массив. Разрушение маги. Иммунитет. Чжан Ян пару раз качнул головой, ведь каст нельзя было прервать. Что это за дьявольское разрушение маги? Каст этого навыка был очень коротким, потребовалось всего лишь 2 секунды, прежде чем темный свет мгновенно вырвался из посоха, распространившись во все стороны. 2000. Первое значение урона от этой атаки появилось над головой Чжан Яна. 2500, 2500, 2500. По мере того, как темный свет повсюду распространился, остальные члены банды тоже получили урон в размере вплоть до 2500 единиц. Только бесконечный звездный свет, рыцарь-танк, получил наименьшее количество урона, всего лишь 1875. Динь. Зак начал кастовать заклинание «Теневой взрыв». Зак уже начал зачитывать заклинание «Теневого взрыва», когда система сделала голосовое предупреждение. «Глупый босс, это чертовски утомительно». Ханин Сюэ была настолько зла, что уже не могла сдержать свои эмоции. Это заклинание доставляло ей много хлопот. Святая молитва могла исцелить только Чжан Яна на 2000 НР, остальных же лишь на 500 НР. Эти цифры были настолько незначительными, что на них даже можно было не обращать внимания. 2000, 2500, 2500. Зак скастовал другой теневой взрыв, нанося урон всем в довольно большой области, а затем еще один теневой взрыв. Казалось, словно босс не остановится, пока все не умрут. Вэй Янер очень громко закричала: «Этот глупый босс бесстыдно силен, как мы будем с ним сражаться?» На самом деле, босс с таким количеством НР, как у Зака, который использовал лишь АИ навыки, и так считался довольно легким боссом. В будущем полевые боссы будут обладать навыками ауры. После того, как игроки попадут в радиус действия такой ауры, они начнут терять свои НР, как дикие гуси. Также это значило и то, что они сильно потеряют в огневой мощи. Такие битвы требуют тысяч игроков, которые волна за волной будут нападать на босса, жертвуя своими жизнями в обмен на несколько тысяч урона. Таким образом, ценой огромного числа игроков и времени, и убивались боссы. Это было подобно тому, что произошло в его предыдущей жизни, когда Чжан Ян сражался с большим боссом, чтобы выполнить квест наследия. Он пришел с аурой пламени, опаляющей всех игроков, находящихся в радиусе 30 метров, нанося тем самым 5000 урона в секунду. Нормальные игроки умрут после 10 секунд нахождения в радиусе действия навыка, и боссу не придется активировать еще какие-либо навыки. «Что же мне делать?» – тихо спросил себя Чжан Ян. «Снег, оставь остальных и используй свою исцеляющую связь на мне». Чжан Ян, наконец, принял окончательное решение. Исцеляющая связь одновременно исцеляет как заклинателя, так и цель. Восстанавливает 100% НР от атрибута магической атаки. Время каста. 1 секунда. Кулдаун. 1 секунда. Священники, как известно, были хороши в исцелении целой группы. В ближайшее время, когда появятся такие навыки, как душ исцеления и фонтан света, целительные способности священников вырастут, и они смогут исцелять одновременно до 10, а то и 20 игроков, но священнику 40 уровня оставалось использовать лишь исцеляющую связь. Магический выход Ханин Сюэ был в районе 1000, непрерывно спамя исцеляющей связью на Чжан Яна вкупе с некоторыми другими исцеляющими навыками, бросая на себя святой щит, она никогда не должна умереть. К тому же, у Чжан Яна был пассивный навык, снижавший получаемый урон на 20%, поэтому они могли бы протянуть довольно долго, до тех пор, пока исцеляющая связь и исцеление были в игре. Единственным недостатком было просто невероятное потребление маны исцеляющей связью. Действительно ли они смогут продержать до конца дух воинов, лишающих себя руки? Дело было вовсе не в том, что они не заботились о своих руках, просто еще больше они ценили свою жизнь. Если они попытаются сохранить жизнь всем членам банды, все, что их ждет, лишь смерть. Однако, если выживут только Чжан Ян и Ханин Сюэ, у них будет шанс одержать победу над боссом. Ханин Сюэ с легкостью это поняла, с ее-то уровнем интеллекта, поэтому быстро отказалась от исцеления других членов группы, сосредоточившись лишь на Чжан Яне и себе, и использовала исцеляющую связь. «Эй, сестренка, кинь на меня исцеление, пожалуйста». Энервы и Янер уже почти достигли самого дна. Со слезящимися глазами, она попыталась воззвать к сочувствию Ханин Сюэ: «Сестренка, мы ведь с тобой одна плоть и кровь, ты не можешь оставить меня умирать, мы кузины», — быстро поправила ее Ханин Сюэ. «Ах ты, Ханин Сюэ, ты решила предать наши сестринские отношения, сучка, не хочу больше с тобой дружить». Вэй Янер стала бушевать. Остальные тоже понимали, что защита босса слишком высока. Под впечатлением от выходящего урона Чжан Яна, который, к тому же, обладал подавлением брони и орлиным взглядом, становилось понятно, что он, без сомнения, был сильнейшим атакующим среди них. Кроме того, у него было множество различных спасительных навыков, благодаря чему его шансы на выживание были наивысшими среди всей банды. Каждый из членов банды приложил все усилия, чтобы нанести как можно больше урона, прежде чем отправиться в объятия смерти, все ради одной цели – облегчить давление, оказываемое на Чжан Яна и Ханинь Сюэ. Динь. Игрок-нарцисс мечты умер. Нарциссу мечты не потребовалось много времени, чтобы отойти в мир иной, за ней последовала Вэй Янер, потом сотня выстрелов и толстый Хань, все они умерли довольно быстро. Сунь Синьюй удалось использовать временную невидимость, купив тем самым 3 дополнительные секунды, за счет которых она смогла нанести еще немного урона, прежде чем умереть. Последним, кто умер, был бесконечный звездный свет, использовав священную защиту и священное исцеление, замертво упал на земь. Маленький Ян, хороший снег, мы рассчитываем на вас, ребята. Выложитесь на все 100. Первое убийство желто-золотого босса в наших руках. Банда стала всячески подбадривать Чжан Яна и Ханинь Сюэ. Хм, вы, коварная любовная парочка. В недовольстве сжала губы Вэй Янер. Глава 157.2. Убийство желто-золотого босса. У босса оставалось 400 тысяч энер. Чжан Ян мог наносить примерно 1000 урона в секунду. Если не случится ничего непредвиденного, им нужно лишь поддерживать такой же темп битвы в течение 400 секунд, чтобы одержать победу. Но проблема была в том, а сможет ли выдержать такое испытание запас маны Ханинь Сюэ. У Ханинь Сюэ было сердце света, которое снижало потребление маны всех целебных навыков на 75%, однако групповые магические навыки потребляли много больше маны. Для нее не будет проблемой продержать 4-5 минут, но 400 секунд, это было около 7 минут. Побереги щит для себя, меня вылечишь позже, пока что я активирую все свои спасательные навыки по разу, таким образом, я смогу использовать их потом еще несколько раз, сказал Чжан Ян Ханинь Сюэ. Чем чаще он сможет активировать свои навыки, тем больше маны сможет сэкономить Ханинь Сюэ, чтобы потом ее использовать. Исцеление берсерка, со звуком шуф, полностью восстановило энергию Чжан Яна, давая тем самым ему 6 дополнительных секунд. Активировав специальный эффект меча любовницы, ему удалось восстановить еще 4000 энер, а это 4 секунды. Тень Мерлинды дает еще 10 секунд. Активация защитной стены тоже 10 секунд. Кроме того, были еще и красные зелья, а также эффект вампиризма от его кольца, в сумме дающие 5600 энер, но имеющие кулдаун в 2 минуты, что было не намного меньше, чем у исцеления берсерка. 18%, 15%, 11%. Энербар босса истощался, впрочем, как и полоска маны Ханинь Сюэ. Исход этой битвы зависел от того, сможет ли Чжан Ян убить босса до того, как Ханинь Сюэ потратит последние капли маны, и они станут совершенно беззащитны, умерев, как и остальная часть группы, от рук босса. 8%, 6%, 3%. Ханинь Сюэ израсходовала свои запасы маны около 2 секунд назад, но, к счастью, голубое зелье уже успело откатиться. Она выпила зелье маны первого ранга, вших, получив 1000 маны. Это был ключ к их победе. Плюс 1012. Плюс 1012. С исцеляющей связью, снова вступившей в игру, над головами Чжан Яна и Ханинь Сюэ начали всплывать зеленые числа. 2%. Ты почти справился. Нуба танк, почему ты еще не убил этого босса? Я презираю тебя, Чжан Ю, еще немного. Маленький снег, держись. Победа была в их руках. Никто не мог устоять перед желанием закричать во все горло. 1%. Разрез. Выложись на полную. Забудь обо мне, просто избавься от него. Мы вот-вот победим. Достижение первого убийства, за желто-золотого босса, а вот и мы. Ха-ха-ха, мы лучшие. 41-734. 25-923. 9-134. 4-121. 812. 0. Мы сделали это. Динь. Вы и группа, в которой вы состоите, убили злого некроманта Зака. Вы получаете 1-0-0-0-0-50 очков опыта, 50 очков, бонус группы. Динь. Вы и ваша группа получили первое убийство желто-золотого босса. Этот результат будет внесен в список великолепных достижений как лидер группы. Пожалуйста, введите название вашей команды, чтобы о вас узнал весь мир. День. Вы выполнили основной квест. Последний удар. Вы автоматически получаете новый квест. Доложите об этом великому магу Энтони Фейлону. Вернитесь в город Белого Нефрита, чтобы получить заслуженную награду. Пак, карликовое тело Зака, завалившись на бок, упало на ледяной пол этажа, лицом обратившись к небу. Огненно-красный посох, что когда-то он держал в руках, упал поодаль. Фух, Чжан Ян облегченно вздохнул. Им удалось победить этого босса из-за его высокого урона и высокой исцеляющей способности Ханин Сюэ. Понадейся они на других, они бы так долго не продержались. Но даже если бы и продержались, им не хватило бы огневой мощи, урона, чтобы навсегда упокоить босса. Чжан Ян ввел название «Одинокий пустынный дым» в строку ввода и нажал на кнопку подтверждения, позволив тем самым серверу сделать множество объявлений. Серверное объявление. Одинокий пустынный дым преуспел в получении первого убийства, одолев желто-золотого босса Зака. Этот великий поступок будет запечатлен в списке великих деяний, китайский регион. Серверное объявление. Игрок Чжан Ю, лидер, преуспел в получении первого убийства, одолев желто-золотого босса Зака, получив награду в 10 золотых монет, плюс 1 к атрибуту удачи. Репутация всех альянсов увеличилась на 500 единиц. Серверное объявление. Игрок «Бесконечный звездный свет», участник, преуспел. Глобальный чат был полон серверных объявлений красного цвета. Это потрясло всех игроков китайского региона. Что происходит? Желто-золотой босс, вы, должно быть, шутите. Неудивительно, что одинокий пустынный дым в последнее время не зачищал данжи на смертельном режиме. Так вот чем они занимались, убивали желто-золотого босса. Это правильно. Внутренние помещения замка полны лишь серо-серебряных боссов. Если бы что-то зависело от меня, я бы тоже выбрал желто-золотого босса. Я им так завидую. Интересно, какое снаряжение выпадет из желто-золотого босса. Брат Чжан Ю, сейчас мне 28, я так же красива, как экзотические цветы, и чиста, словно девственница. Пожалуйста, возьми меня. Чиста, как девственница. Значит, уже не девственница. Разве ты не услышал, что мне 28? В наше время очень трудно найти девственницу. Ты смог бы найти одну в детском садике. Будь, это вообще не в тему. Ханин Сюэ стал одного за другим возрождать членов банды. Все они были сильно взволнованы после своего воскрешения. Это был первый случай убийства желто-золотого босса. Заметив, что Сунь Синьюй одарила его мимолетным взглядом, Чжан Ян улыбнулся. «Если ты так взволнована, что хочешь меня обнять, просто подойди ко мне». Стоило ему договорить эту фразу, какая-то тень вскочила на его руки, очень плотно в него вцепившись. Чжан Ян быстро сказал: «Я не тебе говорил». «Ох, это был бесконечный звездный свет, слезы текли по его щекам», он прокричал. «Чжан Ю, я так сейчас волнуюсь, я заметил, я стану знаменитым, скорее всего». Тогда моя мечта о создании гильдии Гарема, наконец, может воплотиться в жизнь. Бесконечный звездный свет разрыдался, не сумев больше выговорить и слова. Заткнись, добыча, добыча. Вэй Яньер было все равно, станет ли она знаменитой или нет, больше всего она любила мародерство. Глава 158.1. Задание выполнено. Как и подобает желто-золотому боссу, он дропнул снаряжение, полностью соответствующее своему рангу. Более того, это было достижение первого убийства за желто-золотого босса. Эта новость произвела большой фурор. Выпало 4 единицы снаряжения желто-золотого уровня, 7 единиц снаряжения серо-серебряного ранга и 17 единиц зелено-медного снаряжения, а также несколько красных и зеленых книг навыков. Все пускали слюни, смотря на весь этот отличный лут. Просто золотая удача. Хотя этот взрослый карлик был редкостным извращенцем, сброшенный им лут соответствует боссу желто-золотого ранга. Засиял от восторга толстый Хань. У Вэй Яньер была одна привычка, она всегда сначала тщательно собирала все монеты, что выпали из босса, прежде чем изучить выпавшие снаряжения. Хотя Зак и был желто-золотым боссом, не было никаких признаков хотя бы одной золотой монетки, лишь 92 серебряных монеты, которые были поровну разделены между всеми членами группы, по 11 монет каждому, но, может быть, некоторым из них досталось чуточку больше. Посох предвестника, желто-золотой, посох, магическая атака. 1-341-540 требуемый уровень. 50. Увидев ужасающее значение магической атаки, все, улыбнувшись и выдохнув, потеряли свое хладнокровие. Этот предмет снаряжения 50 уровня был достоин звания желто-золотого предмета. Ханинсюэ, улыбнувшись, сказала: «Нарцисс мечты, ты должна принять этот посох». Нарцисс мечты, быстро пожав ей руки, сказала: «Честно говоря, я хотела бы взять этот посох, однако, то, что я смогла бросить вызов желто-золотому боссу бок о бок с вами, уже очень много для меня значит. Кроме того, я уже взяла несколько частей отличного снаряжения, мне будет неловко, если я возьму еще и посох. Сестра Снег, пожалуйста, возьми ты». Ханинсюэ, снова улыбнувшись, сказала: «Чтобы экипировать посох, игрок должен достичь 50 уровня, если брать для примера нормальную скорость прокачки, тебе понадобится около 40 дней, чтобы достичь такого уровня. Поэтому, у нас будет полно времени, чтобы зачистить этого карликового босса еще несколько раз». Нарцисс мечты, покачав головой, продолжила настаивать на своем, говоря: «Такое снаряжение может и не выпадать каждый раз, ведь это было первое убийство. Возможно, в следующий раз никакого посоха не дропнется». Чжан Ян прервал ее, сказав: «Как насчет такого, пока что мы отдадим этот посох маленькому Снегу. После того, как босс возродится, мы вернемся, чтобы повторить наш рейд, тогда второй посох получит Нарцисс мечты». Нарцисс мечты сразу же кивнула. Чжан Ян ухмыльнулся про себя: пока эта цыпочка оставалась рядом с бандой, не было никаких сомнений, что она станет членом его группы. Боевой топор из драконьего зуба, желто-золотой, одноручный топор, атака 796-996, интервал атаки 2-8 секунды ДПС, урон в секунду 320, требуемый уровень 50, достаточно сравнить жалкие 310-362 единицы урона меча любовницы, чтобы вычеркнуть его. «Топор, топор!» — в волнении закричала Вэй Янер. «Сестренка, что это тебя так радует? Это одноручное оружие!» — засмеялся Чжан Ян. «Ах!» — Вэй Янер мгновенно погрустнела. И защитники, и хранители могли использовать топор, однако у воинов был навык владения топором, в то время как у рыцарей владение булавой. Пока разница была не слишком большой, игроки обычно предпочитали выбрать свое классовое оружие. Не было никаких сомнений, что боевой топор из драконьего зуба должен принадлежать Чжан Яну. Однако какой позор, что ему нужно получить еще целых 9 уровней, прежде чем он сможет, наконец, экипировать топор. Брошь мага, желто-золотой, аксессуар, использование. Увеличивает показатель магического урона на 700 единиц. Длительность 10 секунд. Перезарядка 3 минуты. Требуемый уровень 50. Аксессуар. Все члены банды расширили глаза от удивления. Аксессуар, дающий плюс 2000 к защите, который сейчас был у Чжан Яна, классифицировался как снаряжение защитного типа. А эта брошь мага представляла собой снаряжение наступательного типа. Нарцисс мечты настояла на отказе от этой броши, Ханинсюэ могла лишь улыбнуться. Шлем вечной тьмы, желто-золотой, кожаный доспех, защита. Плюс 24 живучесть, плюс 240 сила, плюс 96 ловкость, плюс 96 требуемый уровень. 50, святая молли. Он реально увеличивает живучесть на 240 очков. С помощью всего лишь одного такого предмета можно увеличить количество энер на 2400. Показатель защиты выше, чем показатель брони. Бесконечный звездный свет вылупил свои зеленые глаза. Как танк, увидев невероятную живучесть и высокую защиту этого предмета снаряжения, он уже начал тянуть свои руки к броне. Звездный свет, не порт шлем толстого Ханя. Верни свои руки туда, где они должны быть. Засмеялся толстый Хань. Кожаные доспехи, естественно, были очень востребованы среди воров и охотников. Но, в конце концов, с броском в 97 очков, Сунь Синьюй, подавив этих обоих, не сказав ни слова, преуспела в получении первой на китайском сервере желто-золотой кожаной брони. «Не та собака кусает, а та, что молчит да хвостом виляет», — сказал Чжан Ян очень тихим голосом. Чиэнг, Сунь Синьюй, обладая невероятным слухом, наполовину вынула свой кинжал из ножен, бросив холодный взгляд на Чжан Яна, тем самым его предупреждая. Однажды увидев кучу желто-золотого снаряжения, банда больше не могла смотреть на серо-серебряное снаряжение, несмотря на то, что на данный момент оно считалось снаряжением высшего уровня. «Если бы могли знать об этом раньше, нам стоило начать с серо-серебряного снаряжения», — сказала Вэй Янер с горьким выражением лица. «Из 7 предметов серо-серебряного снаряжения, Чжан Ян взял броню короля змея, предмет снаряжения тяжелой брони. Так как он мог экипировать его лишь на 50 уровне, то бросил броню в свой рюкзак, решив идентифицировать его после того, как вернется. Также с босса выпало 3 книги навыков. Ядовитое лезвие навык для вора, огненный преследовать для заклинателей и, наконец, последний предмет, однако не последний по важности, улучшенная молитва для священников. Когда банда поделила между собой эти навыки, они сразу же их изучили. Конечно, больше всего Чжан Ян оценил навык молитвы улучшения. Улучшенная молитва. Бросьте благословение на цель, когда она будет атакована, цель мгновенно восстановит значение НР в размере 200% значения магической атаки. Пока действует эффект улучшенной молитвы, она будет автоматически на ближайшего товарища по команде к цели. Улучшенная молитва может переключиться 5 раз, после переключения действует 30 секунд. Кулдаун. 15 секунд. Это было крайне мощное групповое заклинание, быстрый кулдаун делал его очень хорошим навыком. Убийство босса значило, что они завершили квест. В течение нескольких дней, интенсивно зачищая множество монстров, банда сильно устала, как физически, так и морально. Если до этого были определенные стимулы в виде боссов и снаряжения, которое с них падало, теперь, убив всех боссов, они стали слишком ленивыми, не желая более убивать монстров. Поэтому все просто разорвали свитки телепортации, телепортировавшись обратно в замок Белого Нефрита. Сначала они должны были сдать главный квест, а затем вернуться в лагерь кентавров за другой наградой. Таким образом, они могли бы улучшить репутацию у кентавров и сделать несколько отличных покупок в репутационном магазине. Несмотря на то, что у нарцисса мечты и бесконечного звездного света не был взят этот квест, они планировали вернуться в город, чтобы восстановить снаряжение и освободить сумки, прежде чем вместе с Хан Инсюэ и остальной бандой заняться подъемом своей репутации. Наблюдая за тем, как члены его банды телепортируются один за другим, Чжан Ян не мог молчаливо не проклинать их. Он все еще был под предупреждением Дворфа, который запрещал ему пользоваться свитками телепортации. У него не было выхода, все, что он мог, позволить толпе монстров убить себя, чтобы попасть прямиком на кладбище.